Глава 12. Сычи. О причинно-следственных цепочках и проблеме вины я рассказал своим друзьям за Доппелькопфом, популярная в Германии карточная игра. Мы несколько раз в году встречаемся по средам в баденских винных подвалах, чтобы поиграть в карты. Гроссмейстер Эберхард, орнитолог и профессор Гейдельбергского университета на пенсии Вилле, хирург Мангеймской городской больницы Филипп и я. Филиппу 57 лет, он среди нас самый младший. Эберхард — наш патриарх, ему 72. Вилли на полгода младше меня. Доппелькопф — это, собственно, лишь повод повидаться и поболтать. Я рассказал о Шнайдере, о его пристрастии к игре и о своих подозрениях относительно его причастности к актам саботажа, которые мне и самому казались несерьезными, но из-за которых я слишком жестко говорил с ним во время нашей первой и последней встречи. Через 2 часа он повесился. Думаю, не из-за моих подозрений, а из страха, что все узнают о его прогрессирующей горной болезни. Как вы считаете, я виноват в его смерти? Ты же юрист, — ответил Филипп. У вас же должны быть критерии для оценки таких ситуаций. С юридической точки зрения я не виноват. Меня интересует моральный аспект проблемы. Мои друзья не знали, что мне ответить. «Значит, мне нельзя выигрывать в шахматы», — задумчиво произнес Эберхард, «потому что противник может оказаться слишком чувствительным человеком, и проигрыш наведет его на мысль о самоубийстве». «Ну, если ты знаешь, что проигрыш может стать последней каплей, которая переполнит чашу его депрессивных страданий, значит, держись от него подальше и найди себе другого противника». Эберхарда не удовлетворило предложение Филиппа. «А что мне делать на турнире, где я не могу выбирать противников?» «Возьмем для примера сычей», — вступил Вилли. «Я постепенно начинаю понимать, почему мне так нравятся сычи. Они ловят себе мышей и воробьев, выкармливают птенцов, живут в дуплах или норах. Им не нужны ни общество, ни государство. Они отважны и ловки, верны своим семьям, в глазах у них мудрость. И вот такой вот плаксивой болтовни о преступлении и наказании я у них никогда не слышал. Между прочим, если уж вы рассматриваете не юридический, а нравственный аспект, то все люди виноваты во всем». «Да, да, ложись как-нибудь ко мне на операционный стол. Если у меня в самый ответственный момент выскользнет из руки скальпель, потому что операционная сестра сводит меня с ума своей задницей, значит, виноваты, по-твоему, будут все присутствующие в этом зале?» Филипп сделал широкий жест в сторону других столиков. Официант истолковал этот жест по-своему и принес нам очередную порцию напитков: пиво, вино Лауфенер Гуттедаль и Ирингер Вулканфельзен и ромовый грог для простуженного Вилли. «Во всяком случае, если ты зарежешь Вилли, то будешь иметь дело с нами», — сказал я и поднял бокал в сторону Вилли. Тот не смог ответить мне тем же, потому что его стакан с грогом был слишком горячим. «Не бойтесь, я же не идиот. Если я ему что-нибудь не то отрежу, мы же не сможем играть в Доппелькопф». «Правильно, сыграем еще разок», — сказал Эберхард. Но еще до того, как были объявлены свадьбы и названы свинки, он задумчиво сложил свой лист пополам, потом еще раз и бросил на стол. «Шутки в сторону. Мне, как самому старшему из вас, логичнее поднять этот вопрос. Что мы будем делать, если один из нас, вы понимаете, о чем я?» «Если нас останется трое», — ухмыльнулся Филипп, — «будем играть в скат, карточная игра. Есть у нас кто-нибудь на примете, кого мы уже сейчас могли бы привлечь в качестве пятого запасного игрока?» «В нашем возрасте нам больше всего подошел бы священник. Нам не обязательно все время играть. Тем более, что мы все равно больше болтаем, чем играем. Можно просто вместе ужинать или ухаживать за женщинами. Вы только скажите, я приведу каждому по сестричке». «Женщины», — неодобрительно откликнулся Эберхард и вновь развернул свой листок. «Насчет того, чтобы вместе ужинать, это неплохая мысль». Вилли тут же велел принести меню, и мы все дружно заказали ужин. Все было вкусно, и мы скоро забыли о проблемах вины и о смерти. По дороге домой я заметил, что мне, наконец, удалось абстрагироваться от самоубийства Шнайдера. Интересно было только, когда позвонит Фирнер.